Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В послании к римлянам, только что прочитанном, мы находим удивительные слова. Апостол, обращаясь к римской общине новоначальных христиан, где были иудеи, принявшие христианство, и эллины, и, собственно, римляне, люди разные, и богатые, и бедные, и сильные, и слабые, свободные рабы, больные и здоровые. Говорит совершенно неожиданную для всех них, видимо, весть. Мы сильные, должны немощи бессильных носить. Но если бы апостол сказал, те из нас, кто сильные, должны носить немощи бессильных, все было бы ясно. Тогда слова апостола бы воспринимались так, что среди христиан есть сильные и слабые, и тогда сильные должны заботиться о слабых. Но ведь не сказал так. А сказал, мы сильные, мы все, и богатые, и бедные, и здоровые, и больные, образованные, и необразованные, эллины, иудеи, римляне, свободные рабы, мы сильные. И мы должны помогать бессильным, немощи их нести. И не себе угождать. Слова апостола обращены через римлян к нам. И ничего не изменилось с тех пор. Какую же силу он имеет в виду? Он имеет в виду ту самую силу, о которой только что было сказано. Церковь есть столб и утверждение истины. В церкви хранится божественная истина. И владеющие этой истиной имеют в руках ключ от своего счастья и от благополучия всего мира. Мы сильны тем, что мы знаем эту истину. Мы научены ею. У нас есть Слово Божие. Мы каждый день можем читать это Слово и истину эту почерпать. И применять эту истину к нашей повседневной жизни. Не так только, что, читая Слово Божие, умиляемся, а закрыв эту вечную книгу жизни – и, выйдя на улицу, тут же обо всем забываем. Но если истина божественная, дарованная Церкви, становится нашим мировоззрением, нашим образом жизни, тогда мы действительно становимся сильными. Церковь несет весть о спасении всему миру. А кто эта церковь? Это ведь не иерархи только и духовенство. Это весь верующий народ. Все те, кто знает эту истину, кто ею научен, кто ею живет. А тяжело ли или легко нести попечение о бессильных? Тяжело. Потому что бессильный может оказаться уж не таким бессильным. Он может быть вооружен своей ложной истиной, которую он воспринимает как свою собственную истину. И не всегда этот бессильный способен услышать голос церкви. Более того, не всегда те, кто слышит голос церкви, готовы его воспринять. Нередко обращаются к той же самой церкви со словами упреков, недоумения, критики, иронии. Достаточно вспомнить совсем недавние времена, когда божественное слово истины абсолютным большинством народа нашего не воспринималось как истина. Какое же должно было быть терпение у наших отцов и дедов? Какая сила духа, чтобы открыто или скрыто обращать к миру это слово божественной истины? Да и сейчас времена, с одной стороны, изменились к лучшему, но с другой стороны, как много теперь разных других человеческих истин, которые отнюдь не дают пространства для истины божественной. И не то чтобы люди на уровне какого-то спора интеллектуального, умственного пытались оспорить Слово Божие, они просто игнорируют это Слово, заполняя жизнь свою своей собственной истиной, стремлением к решению тех задач, которые перед ними стоят. Жить хорошо, богато, безбедно, весело, удовлетворять свои потребности, безгранично повышать планку своего комфорта, расширять власть, увеличивать богатство. Человеку, живущему вот в этой так называемой истине, не мощному, о котором мы должны позаботиться, не так просто сказать, что он не сильный, а слабый, немощной, больной, живущий не по правде Божией, а значит, не могущий стяжать ни Царствия Божия, ни полноты жизни здесь, на земле. С великим терпением и смирением церковь должна нести свое свидетельство миру, но нести непременно и словом, и делом. А что же мы получаем в ответ на это служение немощным, которое осуществляется с великим терпением? Мы получаем утешение. Какие замечательные слова находим в этом же послании к римлянам. «И Бог терпение и утешение дадаст вам быть единомысленными». В ответ на служение истине, в ответ на нашу заботу о немощных. Вот это и есть вселенская миссия церкви, не знающая ни национальных границ и ни географических, не знающая временных границ. Это не только миссия первого века, когда апостол Павел писал к римлянам. Это миссии 21 века и до скончания истории. Но есть, конечно, у слов апостола и иной еще смысл, приближенный к нашей повседневной жизни. Сильный должен заботиться о слабом, о бессильном, не себе угождать. Это тоже очень тяжело. Даже в нашей монастырской общине каждый из братьев знает, как трудно нести немощи своего больного или слабого собрата. Требуется огромное терпение. А в семьях наших? Вроде когда в брак вступали, все было хорошо. Молодые, красивые, сильные. Прошло время, и жена тоже заболела. И внешне постарела, и что тут возиться с ней, и характер испортился. И, может быть, что-то другое можно найти. Один раз ведь живу на свете. Можно продолжать до бесконечности эти примеры человеческих коллизий, столкновений, конфликтов, которые чаще всего решаются в пользу самого того, кто считает себя сильным. И разрываются человеческие отношения, губятся семьи, но счастье не достигается, потому что утешение приходит через терпение. Это слова Бога, не мои слова. Если мы хотим жить по закону Божьему, мы сильные должны немощи бессильных носить. И уже знаем, что будет в результате. Утешение. Такое утешение, которого человек не найдет на иных легких путях своей жизни. Он не найдет этого утешения, попросив игумена сменить ему послушание или того брата, за которым нужно заботиться. Он или она не найдут утешения, если разрушат семью, создадут сирот при живых родителях и попытаются на стороне искать себе счастье. Господь призывает нас терпением проявлять нашу силу. А для того, чтобы мы никогда не отчаивались, помнить нужно о другом. Мы ведь все сильные. Мы сильные, по слову апостола, должны немощи бессильных носить. И сила наша в том, что мы владеем Словом Божиим. Но и не только. Сила наша в том, что с нами Бог в этой жизни. Мы в церкви не одиноки. Мы не отдельные мечтатели, которые взяли какую-то мудрую книгу и решили по ней жить. Мы вместе с Богом идем по жизни. И благодатная сила божественная вместе с нами, тогда, когда мы остаемся верны Господу. И, наверное, в первую очередь это имел в виду апостол, когда говорил: «Мы сильные, и рабы, и свободные, и здоровые, и больные, и сильные, и слабые, мы сильные». Силой благодати Божией, которая является нам в церкви через святые таинства, через молитву друг о друге. И этой силой Господь и держит нас, как свой избранный удел на протяжении 2000 лет, как хранителей истины, призывая не только о себе заботиться, но и о всем немощном мире. И покуда будет так, церковь будет продолжать свое апостольское служение, оставаясь столпом и утверждением истины. Аминь.